Глава 32. Не хорони меня, когда умру. В постель из пыли не клади, поскольку не вынесу того, что там внизу, где черви мокрые промеж волос шныряют. Эрик Маккей. Прошло много часов, и наступил рассвет следующего дня, если мрачные сумерки, возникшие над Альтенфьордом и почти не отличавшиеся от ночи, можно назвать рассветом. Снегопад прекратился, ветер стих. Стояла скованная морозом тишина. Дом фермера весь в снегу был обвешан длинными сосульками. Они свисали с крыши крыльца и ставен остроугольных окон, которые мороз расписал красивыми узорами. Куполообразная голубятня на крыше сейчас походила на миниатюрный ледяной дворец, весь в гирляндах и остроконечных башенках из инея и обмерзшего снега. В доме стояла тишина, напоминая о запустении и заброшенности. В той комнате, где Тельма имела обыкновение сидеть и прясть, горел очаг, в котором лежали сосновые поленья. По стенам гуляли отсветы пламени, оранжевые отблески которого виднелись и в замерзших ромбовидных окнах снаружи. Именно здесь, ближе к мрачному темному полудню, Олаф Гулдмар очнулся после долгого забытья. Да, он дома и лежит на собственной кровати. Нерешительно оглядевшись, он увидел склонившееся к нему честное, доброжелательное лицо и не без труда узнал в нем своего друга, компаньона и помощника, Вальдемара Свенсона. Хотя возвращающееся сознание принесло с собой сильную пульсирующую боль, Олаф, несмотря на нее и на слабость, вытянул в сторону Вальдемара руку. Тот схватил ее и, едва сдерживая эмоции, поцеловал, а затем невольно издал вздох облегчения, похожий на стон. Фермер улыбнулся и какое-то время лежал неподвижно, пытаясь собраться с мыслями. Наконец он заговорил, но голос его был еще слаб. «Что произошло, Вальдемар?» – спросил он. «Как так получилось, что меня покинули силы?» Свенсен опустился на колени рядом с кроватью. «Несчастный случай, мой господин Олаф!» – начал Вальдемар, запинаясь. Внезапно глаза Гулдмара сверкнули. «А, я помню!» – сказал он. «Гонка вниз по долине, я помню все!» Олаф сделал паузу, а потом совсем тихо сказал. «Значит, всему конец, Вальдемар!» Свенсен издал громкий протестующий вскрик. «Не говорите так, мой господин!» Он произнес это таким тоном, словно умолял об одолжении короля. «Или, если уж этому суждено случиться, то позвольте мне быть с вами, куда бы вы ни отправились!» Олаф Гулдмар посмотрел на своего собеседника с улыбкой и нежностью во взгляде. «Это долгое путешествие», — просто сказал он. «И туда, куда я отправляюсь, тебя еще не звали». Гулдмар поднял вверх одну руку, чтобы проверить свою силу. В течение секунды он удерживал ее вертикально, а затем она упала обратно на кровать, словно плеть. «Я побежден», — сказал он веселым тоном. «Битва окончена, Вальдемар. Да, я сражался долго, но теперь пришло время отдохнуть и насладиться наградой». Фермер еще какое-то время помолчал, после чего продолжил. «Расскажи мне, Вальдемар, как и где ты меня нашел? Мне кажется, я видел странный, но приятный сон, а потом до меня донесся скрип полозьев и звон колокольчиков, а дальше надолго наступила тишина». Тихим голосом Вальдемар коротко изложил Гулдмару события последней ночи. Он рассказал, как услышал со стороны дороги звук, издаваемый оленьей упряжкой, звон колокольчиков, привязанных к сбруе, и решил, что это он, Гулдмар, возвращается домой на невероятно высокой скорости. Затем звук внезапно по непонятной причине прекратился. Подождав какое-то время, Вальдемар, так ничего больше и не услышав, сильно встревожился и, взяв сосновый факел, отправился выяснить, что случилось. Он рассказал, как нашел оленей, стоявших под откосом около разбитых саней, как стал искать и через какое-то время нашел своего хозяина, который лежал тяжело травмированный и полузасыпанный снегом, как он поднял его и понес в дом. «О, боги!» – жизнерадостным тоном перебил его фермер. «Ты, конечно, почувствовал, что я не пушинка, Вальдемар. Вот видишь, как хорошо быть мужчиной, с железными мышцами, сильными руками и ногами и крепкими нервами. Клянусь молотом Тора, дар мужской силы никогда не стоит недооценивать. Что касается меня, то я больше не мужчина». Гулдмар негромко вздохнул и, проведя по лбу жилистой рукой, откинулся на спину, утомленный. Он испытывал мучительную телесную боль, но, по-прежнему оставаясь героем и сохраняя силу воли, не выказывал никаких внешних признаков своих страданий. Вальдемар Свенсен поднялся с колен и теперь стоял около кровати с тоской и сочувствием, глядя на Олафа. На его обветренном лице от горя и отчаяния резко проступили морщины. Он знал, что в этой ситуации совершенно бессилен и что ничто не может помешать жизни Олафа медленно угаснуть прямо здесь, в его присутствии. Его большой разнообразный опыт как матроса, кормчего и путешественника, приобретенный во многих странах, дал ему кое-какие полезные знания в области медицины и хирургии. Если бы он мог помочь, он бы сделал это. Но в этой ситуации не могло спасти никакое искусство медика. У Олафа были сломаны ребра, поврежден позвоночник, а его смерть была в самом крайнем случае вопросом нескольких часов. «Олаф король», – пробормотал, наконец, фермер. «И правда, там не ошибаются. Они знают каждого воина по имени и положению. Только в этом мире в отношении нас могут ошибаться. Ох уж этот мир, боги-боги, это не что иное, как пух чертополоха, легкий туман, плывущий над морем со стороны заката». Гулдмар напрягся, стараясь приподняться с подушки, хотя усилие, которое ему пришлось для этого сделать, заставило его поморщиться и побледнеть. «Вина, Вальдемар, наполни кубок в виде рога до краев и принеси его мне. Мне нужны силы, чтобы кое-что сказать, перед тем, как отправлюсь в последнее большое путешествие». Свенсен торопливо и послушно выполнил просьбу Олафа и налил в кубок старого лакрима Кристи, которое в Норвегию и другие северные страны поставляют в достаточном количестве. Протянув бокал хозяину, Вальдемар с благоговением молча смотрел, как тот осушил его до дна и протянул обратно. «А, это согревает мою остывшую кровь», — сказал Гулдмар, в глаза которого вернулся блеск. «Это даст мне силы продержаться немного дольше. Вальдемар, времени, которое я могу провести с тобой, осталось мало. Я чувствую смерть уже здесь», — Гулдмар коснулся своей груди, — «потому что ощущаю тут холод. Холод и тяжесть. Это ничего. Легкое холодное прикосновение, которое стирает весь мир. Но меня ожидает тепло новой, сильной жизни, жизни, состоящей из вечного триумфа, вечного ликования. Двери Вальхаллы широко открыты. Прошлой ночью я слышал пение труб. Я видел темноволосую валькирию. Все хорошо. И моя душа полна предвкушения, Вальдемар. Сейчас есть всего одна вещь, которую ты должен сделать для меня. Одна огромная услуга, которую ты поклялся мне оказать. Выполни свою клятву». Загорелые щеки Свенсена побелели. Губы задрожали. Он умоляюще вскинул руки и заговорил бурно и горячо. «Еще рано! Еще рано, мой господин!» — страстно выкрикнул он. «Подождите хоть немного! Еще есть время! Подумайте еще, хоть чуточку подумайте. Не лучше ли будет для моего господина в последний раз насладиться сладким сном рядом с его возлюбленной Тельмой, лунным светом ночи его жизни? Не будет ли ему хорошо и покойно на мягком белье? И не отдохнет ли он, убаюкиваемый мирным шепотом моря? Если прежние славные времена штормов и побед прошли, а мертвые молчаливо, словно камни, покоятся где-то в тишине, зачем моему хозяину торопиться покинуть землю, которую он любил, в спешке, так, как если бы он был в гневе? и слугу, который молит его о прощении за то, что отговаривает от дела, которое сам сделать не осмеливается. «Не осмеливается! Не осмеливается!» — вскричал фермер, привставая в сидячее положение на кровати, несмотря на боль, и похожий на рассвирепевшего старого льва с седой гривой и гневно сверкающими глазами. «Лоцманское искусство сделало из тебя труса. Ты думаешь, что такую клятву, которую дал ты, дают просто ради удовольствия, словно волосок у себя вырвать? Ты что, не боишься гнева богов и зубов волка из Настронда? Так же верно, как то, что на седом лбу Тора горят 7 звезд. Зло придет за тобой, если ты откажешься выполнить свою клятву. И разве может раб осмеливаться перечить проклятиям умирающего короля?» Величественный вид, непререкаемый авторитет, усилившаяся в эту минуту способность подчинять себе людей, все это проявилось в каждой черточке внешности старика, так что производило поистине невероятное и даже страшное впечатление. Если Гулдмар действительно верил в то, что он король по крови и потомок королей, это невозможно было дать понять более убедительно. Его слова и жесты мгновенно произвели эффект на Вальдемара. Страхи и предрассудки, о которых ему напомнил Олаф, тут же охватили покрытого бронзовым загаром мореплавателя. Он повесил голову и умоляюще протянул к старику руки. «Пусть мой хозяин не ругает своего слугу», — с трудом пробормотал он. «Эта сердечная слабость заставила мой язык говорить такие глупости. Я дал клятву, и я готов. Клятва должна быть выполнена полностью и до конца». Лицо Олафа Гулдмара, принявшее было угрожающее выражение, смягчилось, и он упал обратно на подушки. «Что ж, хорошо», — сказал он слабо, едва слышно. «Твоя нерешительность привела меня в бешенство. Я какое-то время говорил и жил, как будто во времена, которые уже прошли. Дни битв и славы прошли навсегда. Еще вина, Вальдемар. Я должен удерживать в руке ускользающую жизнь, но все же я ухожу. Ухожу в ночь». Голос Гулдмара прервался, и он погрузился в беспамятство, которое выглядело очень похоже на смерть. Дыхание его было едва заметно, и Свенсен, встревоженный его видом, влил несколько капель вина между его сжатых губ и стал заботливо согревать и поглаживать руками его ледяные руки. Очень медленно и постепенно к Олафу вернулись сознание и способность ясно мыслить. Он попросил карандаш и бумагу, чтобы написать несколько прощальных слов дочери. Из-за горя и беспокойства Вальдемар совершенно забыл сказать ему, что накануне днем, когда Гулдмар был еще в Тальвиге, ему пришло письмо от Тельмы. Теперь оно лежало на полке над трубой, ожидая прочтения. Гулдмар, не зная об этом, принялся медленно, но твердой рукой писать, стараясь не обращать внимания на то, что силы его быстро тают. Однако вскоре после того, как он взялся за карандаш, он красноречиво посмотрел на Свенсена, который в ожидании стоял рядом. «Время уходит слишком быстро», — сказал Олаф повелительным тоном. «Подготовь все как можно скорее, давай. Не бойся, я дождусь твоего возвращения и благословлю тебя за достойное оказание услуги». Произнеся последние слова, Гулдмар улыбнулся. Бросив на него всего один грустный взгляд, Вальдемар тут же послушно отправился выполнять приказание. Он вышел из дома, захватив с собой большую охапку сухого хвороста, и торопливо, как человек, которому надлежит действовать быстро, спустился с холма по тропинке, сильно занесенной твердым промороженным снегом. Она вела к фьорду. Добравшись до берега, Вальдемар озабоченно огляделся. Вокруг не было ничего приметного, кроме помигивавших вдалеке огоньков Боссекопа. Сам фьорд казался черным стоячим прудом. Со стороны пирса фермера не доносилось даже легчайшего плеска. Еще не начался отлив. За пределами досягаемости поднявшейся воды высоко, на совершенно сухой части берега, стоял бриг Гулдмара «Валькирия». Снег и мороз сделали его совершенно белым, украсив удивительными гирляндами и сосульками. Судно было установлено на специальную доску для спуска на воду и закреплено на ней с помощью цепи и веревочного блока. Оно располагалось таким образом, чтобы в любую погоду и при любой высоте воды, вне зависимости от времени суток, его можно было бы спустить на глубину. Именно этим Вальдемар и занялся. Задача предстояла не из легких. Цепь заиндивела на морозе, но, приложив немало упорного и тяжелого труда, проблему удалось решить, и цепь, громко скрипя, словно жалуясь, медленно поползла в воду. Судно, качнувшись, неохотно двинулось вперед, и в конце концов оказалось на ровном киле в пространстве фьорда. Удерживая веревку блочного устройства, Вальдемар бросился к дальнему концу пирса и принайтовил к нему судно. Затем он взошел на борт, развязал и начал поднимать паруса. Это было исключительно сложным делом, но его постепенно удалось успешно закончить. Стоящая почти неподвижно в гавани на черной воде «Валькирия» представляла собой причудливое зрелище, особенно ее поднятые заиндивевшие паруса, которые казались сделанными сплошь из серебра и жемчуга. Ее мачты тоже были покрыты коркой снега и увешаны сосульками. Вальдемар сошел с судна, но вскоре вернулся с охапкой сухого хвороста, который он заблаговременно запасся, спустился с ней в трюм и вернулся уже без нее. Еще раз нервно оглянувшись по сторонам, он перепрыгнул с палубы на пирс, а оттуда перешел на берег. Как только он это сделал, длинная темная волна разбилась о берег и рассыпалась у его ног. Внезапно поднялся ветер, и в близлежащих холмах раздались шепот и стоны, предупреждающие о приближении еще одной бури. Вальдемар торопливо вернулся обратно в дом. Его возня с Валькирией заняла у него больше часа. Фермер, его друг и хозяин мог умереть за время его отсутствия. Вальдемар чувствовал боль и холод в сердце. Ноги были тяжелыми, словно налились свинцом, и, казалось, не могли нести его тело с прежней быстротой. Присутствие смерти теперь чудилось моряку везде. В любом хрусте ветки, в любом шелесте поредевших, а то и почти оголившихся сосновых крон от первых дуновений начинающегося шторма. К его огромному облегчению, Гулдмар, когда он снова оказался в доме, спокойно лежал среди подушек. Его открытые глаза были ясны, на всех его чертах лежала печать мира и покоя. Когда слуга вошел, он улыбнулся. «Все готово?» – спросил Гулдмар. Вальдемар молча кивнул. Лицо фермера разом просветлело и оживилось. «Я благодарю тебя, старый друг», – с радостью в голосе сказал он негромко, но отчетливо. «Ты знаешь, что ни в какой другой могиле я не смог бы спать спокойно. Мне пришлось туго, пока тебя не было, из-за сильного страдания. В моем теле, несмотря на возраст, еще много силы, и жизнь не хочет покидать его. Но теперь все прошло. У меня все онемело от вечного мороза, и теперь я не ощущаю боли. А мое сознание словно птица, которая отдыхает, прежде чем отправиться в дальний полет. Есть еще вещи, которые я хотел бы тебе сказать, Вальдемар. Придвинься ко мне поближе, потому что мой голос слаб». Свенсен подошел и остановился рядом с Гулдмаром в скромной позе, как человек, ждущий приказания от того, кто намного выше его по положению. «Это письмо», — сказал старик, протягивая штурману сложенный листок бумаги. «Написано от всего сердца и адресовано моей дочери Тельме. Отправь его ей, когда меня не станет. Я надеюсь, оно не причинит ей горя, поскольку я, как мог, выразил в нем одну только радость, радость заключенного, обретшего свободу. Скажи ей, что я благословил ее всеми силами моего умирающего тела и ускользающей души. Ее и ее мужа, под опекой которого она находится в безопасности. Гулдмар торжественным жестом с трудом поднял вверх дрожащие руки. Ее жизнь находится в мудром и славном распоряжении богов моих предков и их духов-помощников. Радость любви, мира и чистоты всегда будет сопутствовать ее невинной душе. Олаф умолк. Вокруг дома скорбно завыл ветер и потряс решетки на окнах, словно одинокий бродяга, пытающийся забраться внутрь, чтобы обеспечить себе убежище и согреться. «Вот, Вальдемар», — снова заговорил фермер, на этот раз тише, и вручил лоцману еще один лист бумаги. «Здесь еще кое-какие каракули. Все правильно составлено и подписано. Это делает тебя хозяином этого скромного места и всего, что здесь есть». Из груди Вальдемара вырвалось негромкое, сдавленное рыдание. Он закрыл лицо ладонями. «Зачем мне все это нужно?» — сломленно пробормотал он. «Когда мой хозяин уйдет, я останусь один, без друзей». Фермер посмотрел на него с теплотой и жалостью во взгляде. «Слезы у того, кто имеет стойкое сердце?» — спросил он с неким подобием горестного удивления. «Плакать следует о жизни, Вальдемар, не о смерти. Один и без друзей нет. Пока боги владычествуют на небе, приободрись. Ты мужчина и находишься в самом расцвете сил. С чего ты решил, что для тебя больше не наступят светлые дни?» Голос Гулдмара вдруг прервался. От внезапного приступа боли ему стало трудно дышать. Он одной лишь силой воли подавил спазм, но на лбу у него, когда он нашел в себе силы продолжать, выступили крупные капли пота. «Я думал, что физические страдания уже закончились», — произнес он со стоической улыбкой. «Моя глупая плоть умирает тяжело. Итак, как я уже сказал, Вальдемар, ферма твоя и все, что на ней есть, тоже, кроме кое-каких мелочей, которые я отложил, чтобы они были переданы моей малышке. В том, что я оставляю тебе, немного ценности. Земля твердая и неплодородная, не гарантирующая хорошего урожая. Скота мало. Даже олени, ты, кажется, сказал, что они поранились ночью во время падения. Я забыл». «С ними ничего страшного не случилось», — торопливо сказал Свенсен, видя, что старику становится трудно думать о посторонних вещах. «Они целы и почти невредимы. Не беспокойтесь об этом». На лице Гулдмара промелькнуло торжественное какое-то неземное выражение. «Беспокойство уходит из моей души», — пробормотал он. «Мы с беспокойством теперь перестанем знаться друг с другом». Голос Гулдмара стал совсем тихим, практически неразличимым, а потом он на какое-то время совсем умолк. Затем вдруг он с какой-то нечеловеческой энергией почти выпрямился на кровати и повелительным жестом вытянул вперед руку, указывая в сторону выхода из дома. «Неси меня туда!» — выкрикнул он звенящим голосом. «Туда, где горы и море!» Вальдемар, привычно повинуясь, распахнул дверь, и ледяной ветер ворвался в дом с целым облаком крупных, словно птичьи перья, снежных хлопьев. У крыльца стояли ручные сани. Их всегда держали там зимой и часто использовали для перевозки небольших грузов, посещая дальние участки фермы. До них Вальдемар собирался донести фермера на своих богатырских руках. Но старик, когда его подняли с кровати, вдруг преисполнился странной, непонятно откуда взявшейся почти припадочной силы и заявил, что способен самостоятельно стоять. Затем, хотя и жестоко страдая от боли при каждом шаге, он, поддерживаемый Вальдемаром, в самом деле смог добраться до саней и устроиться на них. Правда, после этого он потерял сознание. Его верный слуга, укрывая неподвижное тело мехами, подумал, что хозяин уже мертв. Но времени на колебания не оставалось. Слово Олафа Гулдмара, живого или мертвого, стало для Вальдемара законом. Он понимал, что, дав клятву, должен ее сдержать. Дотащить сани до фьорда было еще относительно легкой задачей. Как удалось сделать все остальное, чего требовало выполнение долга, он впоследствии просто не понимал. Он помнил, как, ничего толком не видя перед собой, брел, спотыкаясь, изнемогая под тяжестью лежащего в санях беспомощного тела, как почувствовал под ногами скользкую поверхность пристани, и ледяной ветер швырял ему в лицо снежные хлопья. Все это время он пребывал то ли в полусне, то ли в каком-то трансе. Проснулся или пришел в себя он от толчка, и раз – увидел себя стоящим на покрытой льдом палубе Валькирии. Перед ним распростерлось неподвижное тело короля. Значит, ему все-таки удалось дотащить Олафа на корабль. Он совершенно не помнил, что происходило в течение последних нескольких сумасшедших критических минут. Голова у него так кружилась, что он не мог понять, где земля, а где небо, отчаявшись что-либо припомнить. Но теперь Олаф Гулдмар определенно лежал рядом с ним на палубе лицом кверху. Оно было бледным, а его волосы такими же белыми, как снег, облепивший мачты судна. Рука фермера стискивала полу мехов, в которые он был завернут, словно в королевскую мантию. Упав перед ним на колени, Вальдемар послушал, бьется ли сердце. Оно все еще пульсировало, ритмично, хотя и слабо. Глядя на спокойное, безмятежное лицо Олафа, Свенсен, этот суровый, закаленный, испытанный штормами мореплаватель и в то же время суеверный и впечатлительный человек, расплакался, словно женщина. Слезы были вполне естественным результатом искреннего и глубокого горя. Его любовь к Гулдмару носила особенный, исключительный характер. Она чем-то напоминала привязанность верной собаки, которая отказывается уходить с могилы своего хозяина. Он мог совершенно спокойно и равнодушно относиться к смерти. Но никогда дело касалось фермера, чья огромная сила и выносливость, казалось, не допускали даже мысли о какой-либо угрозе ему. Пока Вальдемар плакал, стоя на коленях, в мрачном небе произошло какое-то небольшое изменение. Оно стало чуть менее темным. На свинцово-сером до этого горизонте появились бледно-розовые лучи. Вверх, к этим тучам, стали подниматься полосы света и в то же время опускаться к воде. Свет захватывал все больше пространства и, в конце концов, образовал ярко горящую широкую малиновую полосу, вблизи которой струилось топазового цвета сияние, словно природа не могла решить, какую форму ему придать, чтобы оно в наилучшей степени продемонстрировало свое великолепие. Впрочем, неустойчивые колебания формы и цвета были недолгими. Малиновое и топазовое сияние слились воедино, а затем на несколько секунд с удивительной четкостью образовали королевскую корону, идеальной формы с пятью ясно видными зубцами, сверкающими словно миллион рубинов и бриллиантов. Их теплый красный отсвет упал на бледное лицо умирающего. Происходящее потрясло Вальдемара, и, издав изумленный крик, он впился взглядом в мистическое сияние. В ту же секунду Олаф Гулдмар пошевелился и заговорил сонным голосом, не открывая глаз. «На море рассвет!» — пробормотал он. «Нос судна пенит волны, и эта белая пена сверкает и искрится. Судно быстро идет по водам, и в моем сердце тоже рассвет. Рассвет нашей любви, твоей и моей, моя Тельма. Не бойся. Страсть — выносливый цветок, который может цвести на севере точно так же, как и на юге. Поверь мне. Тельма, Тельма». Внезапно Гулдмар открыл глаза и, поняв, где находится, приподнялся на палубе. «Поднять паруса!» — крикнул он властным движением, указывая рукой на корону, сверкающую в небе. «Что мы мешкаем? Ветер попутный, вода прибывает с приливом. Прибывает. Видите, что показывает маяк в гавани?» Гулдмар нахмурил брови и почти сердито глянул на Свенсона. «Делай то, что должен», — сказал он резко повелительным тоном. «Мне нужно поторопиться». Выражение боли, страха и жалости проступили на лице штурмана. На какое-то мгновение он заколебался, но в следующую же секунду встал к штурвалу. Нерешительность его была очень короткой, но когда он взял себя в руки, в глазах его появилось такое выражение, словно он занимался каким-то темным преступным делом. Олаф Гулдмар все еще смотрел на сияющую в небе корону, которая, казалось, увеличилась в размерах, и поскольку поднялся ветер, горела еще ярче. Свенсен дотронулся до его руки. Она была холодной, как лед, и покрыта предсмертным потом. «Позвольте мне отправиться с вами», — взмолился он. «Я ничего не боюсь. Почему и я не могу решиться на последнее путешествие?» Гулдмар сделал едва заметный, но решительный отрицательный жест. «Викинг путешествует в загробный мир своих отцов в одиночку», — сказал он со спокойной и гордой улыбкой. «Один, и никак иначе. Ни жена, ни ребенок, ни слуга не могут сесть с ним на его корабль. Так решили боги. Прощай, Вальдемар. Отдавай концы и дай мне уйти. Ты плохо мне служишь. Торопись, торопись. Я устал от ожидания». Голова Гулдмара запрокинулась, и на его черты легла таинственная тень, которая появляется на лице умирающего за секунду до конца. В воздухе появился странный, удушливый запах. Сквозь доски палубы стали понемногу просачиваться колечки белесого дыма. Резкий порыв ветра, дунувший с берега, со стороны гор, стал тяжело раскачивать валькирию с кормы на нос. Медленно, с явной неохотой, Свенсен начал отводить ее от пристани, все время чувствуя, что глаза умирающего хозяина устремлены на него. Когда осталось отдать всего один последний конец, он встал на колени рядом с Гулдмаром и дрожащим шепотом сказал, что все сделано. В ту же минуту небольшой язык пламени воровато пробрался сквозь палубу наружу, и Олаф, увидев это, улыбнулся. «Я вижу, что ты выполнил свою клятву», — сказал он, благодарно сжимая руку Свенсона. «Это последняя служба, которую ты мне сослужил. Да вознаградят тебя боги за верность. Да пребудет с тобой мир. Мы еще встретимся в другом мире. Я уже вижу свет радужного моста. А вон там золотые пики гор и морские просторы. Иди, Вальдемар, не откладывай больше, потому что душа моя в нетерпении. Она вся горит. Она жаждет свободы. Иди и прощай». Потрясенный, с болью в сердце и все же беспрекословно повинуясь неизбежному, Свенсен в последний раз поцеловал руку своего хозяина. Затем, с вырвавшимся из груди не то стоном, не то рыданием, рожденным горем в его душе, он повернулся и спрыгнул с борта судна на пирс. Стоя на самом его краю, он отвязал последний канат, который еще удерживал валькирию. Ее паруса наполнились ветром, снасти заскрипели. Судно чуть двинулось вперед и приостановилось. Именно в этот короткий миг в воздухе прозвучал громкий, торжествующий крик. Олаф Гулдмар, остававшийся на палубе, рывком вскочил, словно поднятый невидимой рукой, и оказался стоящим лицом к слуге, который смотрел на него в молчаливом изумлении и благоговейном страхе. Седые волосы Олафа сверкали, словно расплавленное серебро. Лицо его изменилось, оно побледнело, в каждой его черточке ощущалось благородство и величие, а темные меха, в которые он был закутан, красиво ниспадали к его ногам, придавая ему сходство с королем. «Слушайте!» — крикнул он сильным, ясным, звонким голосом. «Слушайте гром копыт лошади, несущейся галопом! Смотрите на сияющий щит и копье! Она уже мчится, да! «Тельма! Тельма!» Гулдмар в экстазе поднял руки. «Слава! Радость! Победа!» После этого он, словно благородное дерево, в которое ударила молния, упал мертвым. После того, как он рухнул, валькирия рванулась вперед, движимая мощными порывами ветра, и стремительно вылетела на свободное пространство фьорда, словно дикая птица, решившая полететь перед самой бурей. В это время большие языки пламени взвелись вдоль ее бортов и потянулись к верхушкам мачт, и яркий свет пламени смешался со светом все еще остававшегося в небе северного сияния в форме короны. Следуя по течению, судно быстро шло по темным водам в направлении острова Сейлан и вскоре превратилось в удивительное судно, охваченное огнем. Пламя взбиралось вверх по его мачтам, охватывало рангоут и паруса, разбрасывая вокруг мириады искр, которые с шипением падали в волны и гасли. С колотящимся сердцем Вальдемар Свенсен, сидя на корточках на площадке пирса, изо всех сил напрягая зрение, наблюдал за агонией горящей валькирии. Он исполнил свою клятву. Это странное обязательство крепко-накрепко связывало его, поскольку было частью языческой веры и необычных традиций, которых он придерживался. Много лет назад, в годы своей молодости, полный энтузиазма в своем поклонении Одину и восхищение славой великих северных воинов, он признал Олафа Гулдмара настоящим потомком королей, который, будучи таковым по крови, по рождению, при этом не имел королевской власти. Проследив легендарную историю рода Гулдмара до весьма отдаленных, наполовину забытых времен, Вальдемар с достаточной убедительностью доказал себе, что он, Свенсен, должен, как в давние времена Средневековья, быть верным вассалом и слугой короля. Все больше и больше убеждаясь в верности своего решения, он, будучи человеком мечтательным и впечатлительным, с развитым воображением, поклялся Гулдмару в мистической дружбе и верности. Гулдмар их принял, но, однако, возложил на Вальдемара одно лишь обязательство, подлежавшее неукоснительному выполнению, а именно, Свенсену надлежало обеспечить ему огненный саван и могилу на дне моря, такие же, как у его предков. Это объяснялось тем, что он не хотел, чтобы к его телу притрагивались руки незнакомцев, чтобы его заключили в тесный гроб и зарыли в землю, чтобы он разлагался и превращался в пищу для червей. Таковы были при жизни главные страхи для старого язычника. И он воспользовался преданностью и послушанием Свенсена, сумев убедить его в важности того, о чем просил. «Не давай читать над моим телом лицемерные молитвы», — сказал он. «Из меня вытечет через поры вся кровь, если меня будет трогать своими пальцами лютеранин. Спаси это замечательное тело, которое так хорошо мне служило, от недостойного разложения в земле. Пусть его испепелит яркое чистое пламя и поглотит море. Тогда моя душа, оказавшись очень далеко отсюда, возрадуется и будет довольна. Поклянись же гневом богов, поклянись молотом непобедимого Тора, вратами Вальхаллы и именем Одина. И если ты нарушишь эту клятву, ты будешь проклят всеми тремя, кого я назвал, и на тебя обрушится их кара». И Вальдемар поклялся. Теперь, когда он свою клятву сдержал, послушание его достигло высшей точки. Он был ошеломлен и не знал, что ему делать дальше. Дрожа, но при этом не обращая внимания на то, что снова повалил сильный снег, он оставался там же, на пирсе, и глядел в пространство фьорда, туда, где, распространяя сквозь белесую мглу снежной бури красные отблески, дрейфовала валькирия. Судно к этому времени уже превратилось в ком огня, раздуваемого ветром. Коронообразное северное сияние постепенно погасло, и теперь пылающее судно было, несмотря на снег, видно довольно ясно. Его без труда могла видеть с берега и группа жителей Боссекопа, которые, наблюдая необычное зрелище, терли глаза, не в состоянии понять, что это – пожар на судне или новая стадия капризного и переменчивого северного сияния. Густо сыплющиеся с неба снежные хлопья все же сильно затрудняли им видимость. Впрочем, так или иначе, они не стали об этом надолго задумываться, потому что у них был другой повод для сплетен и размышлений. Из Тальвига вернулась Ульрика, принесшая весть о смерти Лависы Элсланд. Более того, час назад в их гавань зашел направляющийся на северный мыс английский грузовой пароход, чтобы высадить пассажирку, таинственную женщину в плотной вуали, которая немедленно по прибытии наняла сани и попросила возницу доставить ее в дом Олафа Гулдмара, что означало 8 миль пути в условиях сильнейшего снегопада. Все это было чрезвычайно интересно для добропорядочных, глупых, обожающих сплетничать жителей Боссекопа. Настолько, что они почти не обратили внимания на объятое пламенем судно в бурных водах, быстро дрейфующее вдаль к обледеневшим горным пикам острова Сейлан. Валькирия уходила все дальше, зрительно уменьшаясь в размерах. Языки пламени вокруг нее колебались, словно знамена во время битвы. Наконец, Вальдемар Свенсен, все еще остававшийся на пирсе, начал терять горящее судно из виду. Тогда он быстро сбежал на берег и помчался по тропинкам сада к дому фермера, чтобы забраться на его крышу и продолжить наблюдать за огненными похоронами викинга. Оказавшись у дома, он вдруг резко остановился и издал громкое удивленное восклицание. Под крышей крыльца, с которой свисали сосульки, стояла Тельма. Лицо ее выглядело усталым, но, несмотря на это, на нем играла легкая улыбка. Да, это была Тельма с выбившимися из-под шапки чудесными золотистыми волосами в мантии из блестящего темного меха. «Я вернулась домой, Вальдемар», — сказала она своим чудным, мелодичным, грудным голосом. «А где отец?» Вальдемар подошел к ней, чувствуя себя словно в страшном сне. Что-то в его внешности и поведении внезапно вызвало у Тельмы приступ страха. Свенсен взял ее за руку и указал на темные воды фьорда, туда, где еще можно было рассмотреть огненный островок. «Фрекен Тельма, он там!» — придушенно прохрипел Вальдемар. «Там! Боги призвали его туда!» С негромким криком ужаса Тельма обратила взгляд своих голубых глаз в сторону темного водного пространства фьорда. Как только она сделала это, над погибающей валькирией взвился огненный змей. С помощью ветра он почти мгновенно обвил останки деревянного корпуса, который быстро затонул. На поверхности еще какое-то время оставалась лишь мерцающая красноватая точка, похожая на зажженный вручную бакен, но и она вскоре погасла навсегда. Судно исчезло. Тельме не нужны были объяснения. Она знала религиозное кредо своего отца и все поняла. Вырвавшись от Вальдемара, она пробежала, протянув руки в сторону фьорда, несколько шагов. «Отец! Отец!» — громко крикнула она и зарыдала. «Подожди меня! Это я, Тельма! Я приехала, отец!» В тот же миг Вальдемар подхватил ее на свои сильные руки и с нежностью, словно ребенка, понес в дом. Тучи на небе снова сгустились. Буран усилился. Гигантские горные пики словно нахмурились сквозь белую пелену метели при виде сурового северного пейзажа, расстилавшегося перед ними. А над испепеленными огнем и оказавшимися в морской пучине останками слуги и почитателя Одина звучало торжественное из глубин в исполнении самого моря.